а я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкаф. Прячусь унизительно. А главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался. Но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться. Вот это и вы теперь делаете. На то похоже. — Это вы такие видите сны? — осведомился прокурор. — Да, такие вижу сны. — А вы уж не хотите ли записать? — криво усмехнулся Митя. — Нет, не записать, но все же любопытные у вас сны. — Теперь уж не сон. Реализм, господа! Реализм действительной жизни! Я волк, а вы охотники. Ну и травите волка! «Вы напрасно взяли такое сравнение», — начал было чрезвычайно мягко Николай Парфенович. «Не напрасно, господа! Не напрасно!» Вскипел опять Митя, хотя и, видимо, облегчив душу выходкой внезапного гнева, начал уже опять добреть с каждым словом. «Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязуемому вашими вопросами». Но благороднейшему человеку, господа, благороднейшим порывом души, смело это кричу, нет, этому вам нельзя не верить, права даже не имеете. Но молчи, сердце, терпи, смиряйся и молчи. Ну что же, продолжать, — мрачно оборвал он. Как же? — Сделайте одолжение, — ответил Николай Парфенович.